connection. Я им балтую тёлку. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. На моём хуе вся индустрия США. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. Я роняю запад. На моём хуе вся индустрия США. Я роняю запад, это правда. Я ебал жену Обамы. Мне сосала дочка Трампа. Слыши, а в нокаут, делаю то, что я хочу. Кончил прямо ей пизду. Ты сосал мне, если ты касался ее губ. Снова трахнул этих двух. Мне не нужен друг вокруг. Они пишут в инстаграме, просят трахнуть своих сук. Я тебя не знаю, но ты знаешь про меня. Я не видел долбоебов хуже, чем мои учителя. Голос молодежи от мажоров до окраины ремель Аврора. Банда нахуй рэп игру мы не играем. Бейс, бейс, молодой бейс.